Часть 27. 3 апреля 1908 года. Утро. Санкт-Петербург. Коломяжское шоссе. Самолетный отдел РБВЗ. Бывший Коломяжский ипподром и бывшая авиафабрика купца Щетинина. Авиаконструктор и инженер Яков Модестович Гаккель. С того момента, когда император Михаил сделал инженеру Гаккелю предложение, от которого тот не мог отказаться ни при каких обстоятельствах, прошло 3 года, 9 месяцев и 3 дня. Да, тот день, когда он перестал принадлежать сам себе, став винтиком в огромной и хорошо смазанной государственной машине, Яков Модестович запомнил на всю жизнь. Теперь от него, как и от всякого другого, надрывающегося на госслужбе, требовали только результатов. Ничего личного, только дело. Россия в кратчайшие сроки должна обзавестись как собственной авиацией, так и авиастроительной школой. От Гаккеля требовали все и сразу. Стране требовался учебный планер, который прощал бы обучаемому самые грубые ошибки и даже в случае аварии не убивал бы его насмерть. Для тех, кто освоит планер, был нужен учебно-демонстрационный самолет, который можно было бы показывать широкой публике и использовать для обучения моторным полетам. И, наконец, для практического применения была необходима легкая маневренная машина, чтобы использовать ее для разведки и для непосредственного воздействия на солдат противника путем обстрела из пулеметов и сбрасывания на вражеские головы легких бомб. Впрочем, в какой-то мере быть таким винтиком даже приятно. Во-первых, во всем, что касалось его работы, Якову Модестовичу немедленно шли навстречу. По первому требованию, предоставляя финансирование и доставляя даже самые экзотические материалы, вроде бальсовой древесины и листового алюминия. Ну и денежное содержание тоже было вполне приличным и позволяло не думать о прозе жизни, а вместо этого целиком сосредоточиться на работе. Во-вторых, с ним без проблем делились секретной технической информацией из будущего. Никто в мире не знает, как строить настоящие самолеты, а Якову Модестовичу это ведомо. Потомки поделились с ним всеми необходимыми знаниями, чтобы он мог забежать вперед лет на 20-25. Выпуск самолетов-бипланов дерево-полотняной конструкции с каркасом из тонкостенных стальных труб промышленность начала 20 века может освоить довольно легко. Материалы самые простые – тонкостенные стальные трубки, перкаль, лак, столярный клей, арборит, фанера, тщательно отобранные и высушенные сосновые и березовые рейки и доски, в качестве экзотики бальсовая древесина, рисовая бумага и бамбук. Уже месяца через 4 изучения чертежей, то есть где-то к концу февраля 1905 года, Гаккелю удалось решить проблему учебного планера. Легкий планер-биплан, сделанный из бамбуковых реек, полотна, клея и небольшого количества арборита, был прост в управлении, весил всего 250 фунтов и взлетал даже при буксировке параконной бричкой. Аналогичной была и конструкция легкого самолета с толкающим винтом, оснащенного переделанным под воздушное охлаждение автомобильным двигателем Луцкого. При этом корпус и цилиндры модернизированного двигателя обросли медными ребристыми рубашками для сброса тепла, охлаждающий эффект которых был усилен применением воздушно-капельного орошения. Таким образом, Гаккелю удалось избавиться от массивного радиатора, дополнительно создающего значительное лобовое сопротивление. Но время безаварийной работы мотора сократилось до 1/4 часа. То есть до того момента, пока в специальном баке не закончится предназначенная к распылению вода. Единственным недостатком такой конструкции было то, что из-за малой мощности мотора этому аэроплану для взлета тоже требовался стартовый ускоритель в виде упряжки лошадей. А вот с главной задачей дело застопорилось. Правда, уже тогда Гаккель мог собрать аэроплан типа И-5 буквально с закрытыми глазами. А большего и не надо. Такая конструкция для местных условий — верх совершенства. Потом, правда, придется немного повозиться с доводкой, и все. Вопрос был в другом. Для самолета такого типа на тот момент не было двигателя. То есть абсолютно. То, что конструкторское бюро Луцкого выпустило под названием шестицилиндровый бензиновый авиадвигатель, иначе как издевательством над авиаконструктором и не назовешь. Тяжеленная шестицилиндровая рядная бандура выдавала мощность в 120 лошадиных сил и весила при этом больше 600 фунтов, и это без радиатора и запаса воды. А если взять все в сборе, то вес зашкалит за 1000 фунтов. В какой, простите, аэроплан можно впихнуть такую громадину? И нужна ли она там при столь небольшой мощности? Шестицилиндровый двигатель Луцкого в силу своей значительной надежности наилучшим образом подходил для дирижаблей, мотодрезин, морских катеров, тяжелых грузовиков с гусеничным приводом и, может быть, для тяжелых многодвигательных кораблей, о которых Гакель тоже читал, но никак не для легких самолетов. Не получив искомого, Яков Модестович засел за расчеты. В одной из книжек, переданных ему полковником Хмелевым, он вычитал о так называемом «жизненном уравнении», то есть правиле о том, какую долю веса в готовом самолете должен занимать планер, какую двигатель, какую запас топлива, пилот и полезная нагрузка, в том числе и вооружение. Так вот, по этой схеме получалось, что настоящий авиационный двигатель, по мощности равный двигателю господина Луцкого, должен весить в 3 раза меньше или выдавать в 3 раза большую мощность. Последнее предпочтительнее. По тем же расчетам выходило, что сверхлегкий планер самолета с помощью японского бамбука, колумбийской бальсы и русского полотна под двигателем мощностью в 120 лошадиных сил и весом в 350 фунтов сделать вполне удастся. Да только о приличной полезной нагрузке, скорости и запасе топлива мечтать не придется. Уровень середины 10-х годов, господа, а никак не начало 30-х. И хотя этот самолет за счет более совершенной аэродинамики все же будет иметь определенные преимущества перед описанными в книгах самолетами того периода, но ведь и такого двигателя в распоряжении Гакеля просто нет. Относительно легких и в то же время мощных звездообразных двигателей воздушного охлаждения вообще еще не существует в природе. Так как предназначенным летать, а не ползать, родиться им предстояло вместе с массовой авиацией, которой еще нет. Но выяснив это неприятное обстоятельство, Яков Модестович не отчаялся. В отличие от более поздних своих коллег, он был инженером-конструктором широкого профиля, способным с равным успехом заниматься прокладкой линий ЛЭП, преподавать в электротехническом институте, что он продолжал делать, даже перейдя на стезю авиастроителя, проектировать и строить трамвайную линию, а потом, перейдя на стезю железнодорожника, спроектировал первый в России тепловоз. Поэтому он решил сам спроектировать нужный ему двигатель. Ну, то есть не совсем сам, в качестве подсобной инженерной силы Яков Модестович планировал использовать своих студентов-электротехников. Но сначала он написал докладную записку государю-императору Михаилу Александровичу, прося выделить необходимое для этой работы финансирование, ибо моторный отдел РБВЗ не занимается звездообразными двигателями воздушного охлаждения. Рядные двигатели водяного охлаждения, возлюбленные господином Луцким, пользуются изрядным спросом, и все его время уходит на их совершенствование и устранение детских болезней. А такой двигатель нужен, потому что без него дальнейшее развитие авиации немыслимо. Вскоре данная докладная записка вернулась к своему автору, а в левом верхнем углу ее красным карандашом было начертано «Быть посему, Михаил». К бумагам прилагался чек на 50 тысяч рублей и собственноручная записка с пожеланием скорейшего успеха. Было это летом 1906 года. Господина Щетинина к тому времени напрочь сдули ветры перемен, и поэтому господин Гаккель общался со всеми инстанциями самостоятельно. А что касается господина Щетинина, то этому темному крепостнику, помимо любви к авиации, знаменитому своей ненавистью к крестьянству, не понравилась социалистическая политика императора Михаила, и потому он впутался в заговор, а когда тот оказался раскрыт, то предпочел удалиться из России куда подальше, вместо того, чтобы явиться в ГУГБ с повинной и отсидеть, что положено. В итоге этот персонаж, как и в нашем прошлом, добежал таки до окрестностей Монтевидео, только случилось это на 10 лет раньше. Да и организатор из него оказался так себе. И он больше торопил и трепал Гакелю нервы, чем реально помогал организовывать работу. Доля Щетинина в совместном предприятии была конфискована решением суда и в итоге перешла к РБВЗ. А бывшая авиафабрика Щетинина стала самолетным отделом этого быстро растущего концерна. Первым делом Гакель, собрав свои молодые дарования и пригласив технических консультантов из будущего, определился с тем, какой двигатель они будут проектировать. Ротативный или, так сказать, классический. «Ротативный двигатель», — сказал технический специалист с адмирала Кузнецова лейтенант Голошеев, «имел смысл только в случае применения толкающего винта, не создающего интенсивного обдува мотора потоком воздуха, и нежелание связываться с громоздким и тяжелым двигателем водяного охлаждения. Тогда вращающиеся вместе с винтом цилиндры сами создавали себе охлаждение и решали эту проблему. В остальном ротативный двигатель состоит из сплошных минусов. За счет гироскопического эффекта, создаваемого массивными вращающимися цилиндрами, он ухудшает маневренность самолета. Из-за невозможности организовать правильную подачу бензовоздушной смеси и смазку вращающихся цилиндров, ротативный двигатель настроен только на работу на максимальных оборотах. А масло в буквальном смысле приходится впрыскивать в топливо-воздушную смесь в расчете на то, что если не сгорит при вспышке, так сработает как смазка. В результате двигатель буквально пожирает топливо и масло, а несгоревшие остатки летят брызгами во все стороны. Этот двигатель невозможно форсировать, ибо с увеличением его оборотов резко увеличивается момент инерции и воздушное сопротивление вращающимся цилиндрам. «Хватит, Петр Васильевич», — сказал Гакель, — «мы вас поняли. Вы рекомендуете нам взять за основу схему одного из самых простых звездчатых двигателей и попробовать реализовать ее самостоятельно?» Лейтенант Голошеев пожал плечами. «Да я, собственно, — сказал он, — спец по совсем другим системам. Ну, в общем-то, вы правы. Выбор прототипов, собственно, невелик. Если хотите получить совсем легкий двигатель при такой же мощности, как у двигателя Луцкого, то берите за основу пятицилиндровый мотор М-11. А если при том же весе вы желаете получить втрое большую мощность, то вам нужен девятицилиндровый М-22. За что-то вроде М-25 я вам сразу браться не советую, потому что он не только сложнее, но и требует для себя высокооктанового бензина, а с этим тут дело пока плохо. У меня все, потому что в практических вопросах я плаваю так же, как и ваши юные гении. Надо начать работу, а там поглядим». После короткой, но бурной дискуссии молодые гении решили разбиться на две группы и делать сразу оба двигателя. С этого дня у Якова Модестовича больше не было ни одной свободной минуты. Сделать копии двух авиадвигателей не по образцам и даже не по чертежам, а всего лишь по принципиальным эскизам было не просто сложно, а очень сложно. Правда, свою роль сыграло и особое положение первого авиационного КБ. Первый, еще экспериментальный алюминий с только что запущенного Тихвинского завода весной 2007 года поступил именно к Гакелю. Этот крылатый металл был необходим, собственно, не для постройки самого самолета, такие конструкции были еще преждевременны, а для отливки деталей авиадвигателя. Применение алюминия не только облегчало мотор, но и улучшало теплоотдачу при воздушном охлаждении. Параллельно с двигателями проектировались и два одномоторных самолета. В одном из них, двухместном биплане, названном «учебным», знающий человек непременно определил бы родство со знаменитым в другой истории У-2, а другой был точной копией не столь известного И-5, выглядевшего как помесь кукурузника с ишаком. Осенью 7-го года сначала учебный, а потом и боевой самолеты наконец поднялись на крыло, после чего началось их мелкосерийное производство. При этом обе этих модели считались секретными, потому испытания проходили на аэродроме в Ладейном поле, а все выпущенные машины сразу отправлялись подальше от посторонних глаз в Оренбургские степи, где был организован первый в Российской империи учебный центр по подготовке военных летчиков. Именно там, на основе учебного центра, начал формироваться первый русский авиаполк, включавший в себя две истребительно-бомбардировочные эскадрильи и одну разведывательную. Тарахтящие уродцы с конским стартом при этом остались только в петербургской авиашколе, где на них за деньги колбасились всякие бездельники и агенты, шпионы всех существующих в мире держав, покачивая головами, укоризненно говорили, что эти русские настолько тупые, что не могут ничего перенять даже у своих собственных потомков. Вон во Франции Сантос Дюмон летает на своем 14 бис, при этом взлет его аппарата происходит только за счет силы собственного мотора. А тут, поглядите вы, лошади! Впрочем, император Михаил и прочие причастные к российской авиации лица относились к этому гусиному гоготанию спокойно. Время удивлять кое-кого очень неприятно еще придет. А пока пусть забавляются. Хорошо смеется только тот, кто будет смеяться последним. В то же самое время, попутно с обучением в Оренбургских степях, вот где место для тренировок. Для самолетов разрабатывалось новое вооружение. Отрабатывалась тактика боевого применения. Молодые офицеры, у большинства из которых только начали пробиваться усы, учились. Нет, не боям в воздухе, ибо не с кем там было еще воевать, разве что с дирижаблями. А ведению разведки и атакам наземных целей. В основном это была разведка. Прицельное бомбометание полупудовыми бомбами, в том числе и в ночное время, обстрел воинских частей на марше из пулеметов, а также уничтожение привязных аэростатов противника, корректирующих артиллерийский огонь. А там недалеко и до дирижаблей, которых, слава богу, ни у Турции, ни у Австро-Венгрии пока нет. Единственный британский дирижабль с ужасной помпой разбился в первом же полете полгода назад. Что касается тех дирижаблей, которые по заказу царя Михаила построил граф Цепелин, то все они эксплуатировались в труднодоступной части России на северах, обслуживая секретный алмазный проект, а потому глаз почтенной публики особо не мозолили. Ставка при проектировании этих дирижаблей делалась на надежность. Отсюда применение тяжелых, относительно маломощных, но неубиваемых двигателей Луцкого, а также заполнение пространства между газовыми баллонами и внешней оболочкой охлажденными выхлопными газами двигателей, что уже несколько раз спасало их от серьезных проблем. Впрочем, Яков Модестович Гакель вовсе не знал о существовании алмазного проекта, хотя про дирижабли кое-что краем уха слышал. Но не восхищали его эти летающие зажигалки. Рабы малейшей искры и более-менее сильного ветра. Чуть что не так и все. Пишите письма. Самолеты, или, как говорят некоторые, аэропланы, все же не так зависимы от превратности стихий. Единственное преимущество накачанных газом баллонов – это возможность сутками находиться в воздухе, пересекая огромные пространства, где никаких дорог нет и никогда не было. И даже направления не очень актуальны, потому что зависят от конфигурации горных хребтов и долин рек. Потому, как и прочие, более-менее осведомленные лица, он предполагал, что дирижабли производят географические исследования и метеорологические наблюдения в таких местах, куда проникать обычным путем еще опасней. Именно благодаря этим особенностям любимых детищ графа Цепелина еще в полевой сезон 1905 года были обнаружены и картографированы открытые россыпи в долинах якутских рек, где алмазы в летнее время можно мыть как золотой песок на Клондайке. Уже 2 года после каждого летнего сезона в Петербург привозят по нескольку опечатанных ящиков, которые сразу поступают в Министерство финансов для оценки и последующего сбыта по всему миру. Впрочем, россыпи – это ерунда. И сейчас горные инженеры уже примерялись к кимберлитовым трубкам на предмет того, чтобы организовать на них постоянный круглогодичный рудник. А алмазы – не просто красивые прозрачные камешки. Это возможность снизить налоговый гнет на российского мужика. Закупить в Германии и других странах еще оборудование для новых заводов и электростанций, нанять остро не хватающих Российской империи специалистов и осуществить в дружественных и не очень странах дипломатические демарши. Впрочем, к господину Гакелю алмазная программа имела отношение только тем боком, что в значительной степени именно по ее результатам осуществлялось финансирование авиационного проекта. Строились арборитовые, алюминиевые, а также мотора и самолетостроительные заводы. Закупался в Бразилии натуральный каучук и проводились исследования по синтезу синтетической его разновидности. Пусть и дальше строят аэропланы и воспитывают учеников, как тех, что оставили след в нашей истории, так и тех, которые нашли себя в авиа- и моторостроении в силу обстоятельств, сложившихся только в этом мире. Чем больше, тем лучше. Работы хватит всем.